третий день своей новой работы я, как всегда, начал с интернета. В офисе было тихо, я остался один. Стас умотал в центр. Гена и Алексей были на дежурстве. Первые два дня прошли спокойно. Гена и Алексей продежурили на вокзале. Мы со Стасом сидели в офисе. Мне звонил Кирилл по поводу записной книжки. Сначала поругал, потом похвалил. В общем, поговорили. На второй день дежурили мы со Стасом. Болтались целый день на вокзале. Вернее, болтался я. Шел, куда глаза глядели. Наматывал круги. Стас держался в стороне, но не упускал меня из вида. Пообедали в местной забегаловке, каждый за своим столиком. К Стасу раз прицепились патрульные милиционеры. Мы быстро свалили. Не знаю уж, что он им там наплел. Вся моя работа заключалась в том, что я просто осматривал поток пассажиров, выискивая серые метки в аурах. Стас ждал условленного знака. Но ни одного лионца мне не попалось. Зато я заметил, что ауры стали выглядеть гораздо четче, яснее. Стало гораздо лучше ощущать потоки энергии. Пробовал немного качнуть с пассажиров. Немножко. Для себя. Получилось. Мелочь, конечно, но ведь удалось. Я почти вернулся на тот уровень, с которого начинал. Вот только астрала не было. Преграда в конце туннеля была все же непреодолима. Я чувствовал себя как силач, который вдруг заболел. Вроде и мышцы есть, и сила не пропала, и умение. А даже шаг сделать нет сил. Казалось, еще немного, и я проснусь. Взорвусь вулканом, стану магом. Но, чую, долго придется мне ждать такого состояния. В офис мы вернулись в 8. Стас привычно расписал нам задание на завтра и распустил группу. Я сразу лег спать. Признаться, устал. Целый день на ногах. И вот сегодня с утра пораньше выбрался в интернет. Посмотреть, что где случилось, пока меня не было. Новостей было немного. Ничего, в общем-то, не случилось. Вспышек активности на астральных сайтах не наблюдалось. Те двое магов, которых я вел, по-прежнему не спешили открываться. Я пробежался по новостным сайтам. Немного почитал про холодное оружие, про единоборство. Эх, жаль, я бросил заниматься дзюдо. Может, пригодилось бы. А может, походить на тренировки с Геннадием? Возьмет ли? Через час пришел Стас. Заглянул ко мне. Мы поздоровались, и он ушел в свой кабинет сидеть на телефоне. Сегодня наши ребята дежурили не в своей зоне, около парка культуры. Подменяли ребят из пятой группы. Дело, в общем, обычное. Но было заметно, что Стас волновался, как ребята покажут себя на чужой территории. До обеда все было тихо. Я перекусил, составил ежедневный отчет о провокациях в интернете, мол, все тихо. В обед сходил к метро, поел в Ростиксе, потом навестил табачную палатку, на белорусском есть хорошее. Сразу за мостом. Там купил нового табачку. Взял Чарли Фейерман, золотое наслаждение. Заодно прикупил фильтров и ёршиков. Вернулся в офис, набил трубочку и решил пробежаться по интернет-чатам. Болталки, в которых народ знакомится, треплется, ругает, в интернете очень популярны. В тот год, сразу после закрытия астрала, я проводил в чатах много времени. Большинство болталок – ерундовые сборища озабоченных подростков. Но есть и приличные чаты, в которых, как правило, тусуются ребята постарше. Организаторы следят за соблюдением правил. Там не встретишь истеричных личностей и глупых детей. Самые интересные из таких чатов – математические. Например, машины, программирование, игры, фильмы. В таких чатах можно пообщаться с интересными людьми, а иногда и получить дельный совет. Сегодня мне были нужны чаты о фантастике. Там чаще всего встречалась тема астрала. Я уже пару раз заглядывал в эти чаты, но пока никакой настоящей информации не добыл. На сей раз мне повезло. Я выбрал один из тематических чатов, в которых можно было, так сказать, помурчать про фантастику. Над ником я долго не думал, пусть будет волшебник. Ник встречался часто, простой, ни к чему не обязывающий. К тому же сыграла ассоциация, почему-то вспомнился диалог с любимого фильма. А муж у нас кто? Волшебник. Предупреждать надо. В чате как раз шло обсуждение астрала, вернее, фантастической книги, посвященной астралу. Помню, читал я ее. Так себе, молодежное чтиво. Астрал, правда, был довольно правдоподобен, но автор, скорее всего, сам никогда в нем не бывал, но видно, ему кто-то рассказывал. Спор был в самом разгаре. Кто-то говорил, что книга интересная, кто-то говорил, что фигня, кто-то говорил с уверенностью и пафосом, что на самом деле астрал вовсе не такой. Через минут 5 я привычно выделил типажи – фанат, критик, специалист и умник. Фанат утверждал, что книга отличная, он от нее в восторге. Критик, соответственно, критиковал, говорил, что там ошибка, сям ошибка. И вообще, русский язык автору не родной. Специалист уверял, что на самом деле все не так, как в книге. А как именно, знает только он один. Умник, как положено, умничал. Вставлял цитаты, ссылался на других авторов, на достижения современной науки. В общем, мутил воду так, что непонятно было, то ли он хвалит книгу, то ли ругает. Остальные присутствующие вели себя вяло, вставляли реплики, смысл которых сводилось либо к нормальной книженце, либо к фигня полная. Все как всегда. Так, а это что? Пробежавшись глазами по сообщениям получасовой давности, я выловил фразу: «Да ладно, она у меня первая». Так, и автор тут присутствует. Ник зеленый. Здесь, на месте. Ну отлично. Теперь начинается работа. Надо выяснить, был ли это заказ, если да, то от кого. Так вполне возможно выйти на львионский след. Если не львионцы, то вполне возможно, что тут кто-то из настоящих магов. В этом случае тоже не следует теряться. Как говорил Кирилл, кадры нам нужны. Кадры. Ну, за работу. Пошепчемся, чтоб остальные не видели. Волшебник зеленый. Привет. Извини, если не отвлекаю. Ты автор книги? Зеленый волшебник. Да, я. Волшебник зеленый. Неплохо вышло, было интересно. Зеленый волшебник. Спасибо, рад, что вам понравилось. Так, отвечает кротко, вежливо. Видно, достали уже дурацкими вопросами, но самообладание еще не потерял, значит, добавим немного лести. Волшебник зеленый. Слушай, а как тебе в голову такая идея пришла? Что тебя вдохновило? Я сам немного пишу, но так круто, как у тебя, не выходит. Такая идея глобальная. Зеленый волшебник. Ну, придумалось вот. Если пишешь, сам знаешь, как это бывает. Несколько фраз, пара идей. Все это в голове варится порой пару месяцев. А потом раз, и сварился супец. Волшебник зеленый. Слушай, а ты-то сам был в Австралии? Молчание. Минут 5. Так, задел я его все же. Или наперекур пошел. Зеленый волшебник. Слушай, я уже устал на этот вопрос отвечать. Там выше я в общем логе раз 5 говорил. Но для тебя повторю, я не волшебник. Извини за каламбур. Я писатель. Я придумываю свои книги. Я эту книгу придумал. Зеленый волшебник. О, извини. Вижу, тебя уже достали этим вопросом. Просто у меня знакомый был. Рассказывал нечто подобное, но выдавал все за чистую монету. Зеленый волшебник. А, понятно. Таких много. Я тоже не все из головы взял. Был на одном сборище где-то год назад. Типа клуб астральных магов. Там всякие байки рассказывали. Вот в голове и висело. Волшебник зеленый. Это не детсад бывший? Там еще главным был Олег. Зеленый волшебник. Точно-точно. Меня туда один знакомый привел. Я там один раз посидел часок, и все. Люди больные какие-то. Маньяки с блеском в глазах. С пеной у рта рассказывают друг другу байки. Я начал думать, там клуб любителей фантастики. А потом понял, что нет. Больше туда не ходил. Ну, вот и ответ. Этот парень побывал в клубе бедняги Олега. Как раз в то время, когда он носился с мыслью объединить всех бывших магов. Теперь все ясно. Это не рассказ альбионцев. И сам не маг. Ничего интересного. Мы поболтали с автором еще минут 10. Просто поболтали. Общих знакомых у нас не нашлось. Потом я дал ему адрес нашего сайта, посвященного Астралу, где в форуме тусовались два настоящих мага. Сказал, что там, мол, и на продолжение в 3 томах наберешь. Автор пообещал зайти, но как-то вяло. Видно, из вежливости. На том и расстались. Потом я составил отчет о нашей беседе. Зашифровал его. Подключился модемом к серверу центра и отправил файл аналитикам. Пусть разбираются. Мне показалось, что в этом случае ничего интересного не было. Решив, что с текущими делами на сегодня покончено, я достал пиво из холодильника и сел играть любимую стратегию в героев. Кстати сказать, этой игры мне очень не хватало в период моих странствий по астралу. Спокойно играл до 5. Прошел 2 карты и стал подумывать о еще одном висите в интернет. В это время зазвенела служебная мобила. Это был Стас. «Зайди ко мне», – попросил он, – «это срочно». Я зашел к Стасу в кабинет. Он сидел за столом перед компьютером и нервно крутил в руках гелевую ручку. «Так», – сказал он, едва увидев меня, – «сегодня вечером идем на операцию». Я присел на стул, спросил, что случилось. Ребята засекли одного альвеонца в районе парка культуры. Данные уже отправили в центр, даже успел прийти ответ. Этот агент нам попадается 3-й раз. Подозревают, что он ликвидировал всех земных магов. Так что будем его брать. Традиционно операцию проводит та группа, что засекла агента. Захват или ликвидация? Ликвидация. Впрочем, ты сам понимаешь, захват все равно закончится смертью агента. Неужели нельзя что-то придумать, чтобы спасти землян? Спросил я. Этот вопрос давно занимал меня. В самом деле, мы же убиваем сами себя. Уничтожаем землян. Если было бы можно, отозвался Стас, так бы и делали. Надо попинать центр, сказал я. Мне кажется, что должен быть способ спасти наших. Пока что, Стас нахмурился, нам надо выполнять распоряжение центра. Приказ есть приказ. Мы с тобой уже говорили на эту тему. Хорошо, хорошо. Я поднял руки, словно сдался. Что от меня требуется? Сейчас идет слежка. Объект вернется в парк к 9 часам. К этому времени мы подъедем к ребятам. Там ждем, пока объект по возможности останется один. Потом начнем операцию. Пока что это все. Дальнейшие действия спланируем на месте, в зависимости от операционной обстановки. Я кивнул. Все было понятно. Вы с Алексом отслеживаете объект. Мы с Геной. Стас в раздражении бросил ручку на стол. Делаем все остальное. Понял? Так точно. Не удержался я. Стас поморщился и спросил. Стрелять умеешь? Перед глазами мелькнула картина из прошлого. Алые ауры бандитов, пистолет дергается в мертвой руке. Выстрел в голову, крошится череп. Я моргнул, сказал только «умею». Перед операцией выдам оружие. На всякий случай. Ну все, до 8 свободен. Я кивнул и поднялся. Да, дела. Ну вот и начинается. «Игорь!» – окликнул меня Старс. Я обернулся. Оперативник внимательно смотрел на меня. «Пожалуйста!» – тихо попросил он. «Без самодеятельности». «Ладно, делай, что скажут. Хорошо?» «Хорошо». Просто ответил я и вышел. После разговора остался какой-то неприятный осадок. Черт, Стас менялся прямо на глазах. Это назначение главным группы, кажется, оно портит его. Да, я вижу, что он волнуется. Но у меня сложилось такое впечатление, что он волнуется не из-за нас, не за ребят, а за то, как он, начальник группы, будет выглядеть в глазах вышестоящего начальства. Как же? Доверили группу, назначили на руководящий пост. Надо оправдывать оказанное доверие и все такое. Чем-то нехорошим веяло от того беспокойства. И слова эти, приказ есть приказ, выполнять распоряжение. Не нравилось мне это все. Мне кажется, любой руководитель мечтает, чтобы его подчиненные выполняли приказы. Не занимались самодеятельностью, были работящими и ответственными, как муравьи. Да, муравейник, образец хорошо организованной работы общества. Но, боже мой, как же не хочется быть муравьем. Конечно, тебя защищают, кормят, поют. Но как хочется быть личностью, а не номерком в зарплатной ведомости. Хочется быть человеком, а не существом с табличкой «Исполнитель». С другой стороны, я ведь хотел прибиться к какой-нибудь группе, чтобы не быть одиночкой. Добро пожаловать. Назвался груздем, полезая в кузов. Ладно, попробуем играть по правилам. Один в поле не воин и все такое прочее. Попытаемся стать исполнителем. На самом деле есть цель – свободный астрал. Ради нее можно и пожертвовать кое-чем. Это того стоило. Организация добьется большего, чем одиночка по-любому. Значит... Стиснем зубы, будем слушать и будем работать. Так надо для дела. Так надо. Я вернулся в кабинет и сел за компьютер. У меня есть несколько часов, бутылка пива и сколько угодно табака. Расслаблюсь. Пройду пару мелких полей героев. Может, и полегчает.